Глава 5. «Это будет выглядеть, словно клан духа реки Рё забрал свою тень», — недовольно произнесла Ашри. «Мне плевать, как это будет выглядеть», — спокойно произнес маг. «Гораздо важнее то, что ты не будешь сидеть взаперти в этом шкафу, а ты уже в положении». «Некоторое время я еще могу». Тут азиатка прильнула к парню и томным голосом добавила. «Выполнять свои обязанности». «Я не сомневаюсь», — с улыбкой произнес маг, прогоняя пошлые мысли. «Однако сейчас важнее другое. Отец ребенка клейменный. Не самый лучший вариант для тебя и него». Тут парень провел рукой по животу Ашри и твердо добавил. «Я тебя не возвращаю. Я хочу, чтобы ребенок имел как можно меньше связи со мной». Ашри глубоко вздохнула и с грустью посмотрела на парня. «Ты ведь не придешь за мной, так?» «Приду», — провел маг рукой по щеке Ашри. «Я за тобой обязательно приду». «А если?» «Без если. Ребенок должен родиться подальше от Клейменова. Как только я смогу, я за тобой обязательно приду». Маг кивнул и отпустил девушку. Парочка стояла у небольшого гостевого круга, через который телепортировались полноправные маги. В кругу их уже поджидал Сарт Железнобородый. «Только попробуй не прийти за мной», — с угрозой произнесла Ашри и развернулась к сопровождающему ее магу. «Сарт, ты...» «Знаю, не дурак», — отмахнулся маг земли. «Доставлю в лучшем виде». «Это кто кого еще доставит?» — усмехнулась девушка и кивнула оставшемуся на небольшой площади темному ученику. Протянув руку сопровождающему, она кивнула и с улыбкой произнесла. «Я буду тебя ждать». Мгновение. Вспышка. И Сарт с Ашри покинули портальную площадку.